золотые песни. От тот спелет тот правильный музон. От тот спелет тот на законном месте. От тот спелет тот радио шансон. Это хорошее радио «Шансон» на киевской частоте 101.9. На смену лирическому Гарику Кричевскому через несколько секунд придет Василий Акимов с песней «Золушка». Хорошее радио, хорошее радио. Радио «Шансон».